Глава 12. Тебе, Бога, хвалим. Вернувшись из Бруссы, где она пыталась найти свою бедную мать, продавшую ее, Софья Витт недолго гостила в Каменце-Подольском при муже. Какие б ни гремели балы, какие б мадригалы ни складывали в честь ее красоты гордые ляхи, красавица скучала. Польшу опять раздирали политические страсти. Часть шляхетства продавалась за деньги Пруссии, другая придерживалась русской партии. Хатин оставался неприступен, как Очаков, когда вечером полы шатра распахнулись, и перед изумленным генерал-аншефом Салтыковым предстала женщина красоты небывалой. Это была Софья де Витт. «Я все уже знаю», — сказала она. «Вы отправили курьера к Потемкину с известием, что Хатин взят, а Хатин не сдается. Пошлите к паше Хатинскому трубача с моею запискою». «Вы ангел или бес? Что это значит?» «Моя сестра одалыкою в гареме паши, и он не устоит перед ее мольбами сдать крепость на вашу милость. Но для этого нужны еще деньги, очень много денег». Хатин пал. Ускользнув от стариковских объятий Салтыкова, женщина кинулась в Варшаву в самый омут политики, и здесь ее успех был подобен парижскому. Знаменитый писатель Юлиан Немцевич вспоминал: «Хороша была, как богиня, всех приводила в экстаз. Толпы народа сопровождали ее всюду. Молодежь вскакивала на скамьи, чтобы хоть раз увидеть ее». Здесь ее заметил женоненавистник Щенсны Потоцкий. «Ненавижу всех вас. Ненавижу ваши ослепительные взоры и ваши змеиные улыбки. Будьте вы все, женщины, прокляты». Щенсный значит «счастливый». Но первую жену его погубили, а вторая бежала в Петербург с любовником, графом Юрием Вильгорским, бывшим при Екатерине послом польского короля. Безбородко вникал в письма из Варшавы. «Ваше Величество», — доложил он, — «Софья де Витт за деньги согласна вступить в наши тайные конфиденции, а Феликс Щенсный Потоцкий лежит у ее ног, бесчувственный от любви». «Кладу его в свой рукав», — был ответ по-немецки. Суворов Закенбурн получил орден Андреевский. Шляпу его украсил плюмаж из бриллиантов с буквою «К». Никогда еще не были так сердечны отношения генерал-аншефа и генерал-фельдмаршала. Суворов признавал: «Только князю Григорию Александровичу таинства души моей открыты». Открывая перед ним душу, он и осуждал его, мыслившего взять крепость измором. «Осада изнурительная скоро нас изнурит, а не турок. Штурм да будет кровав. Но при осаде людей потеряем гораздо более, нежели бы при штурме». Александр Васильевич понимал то, чего не мог осмыслить Потемкин. Очаков томил под своими загаженными стенами главную наступательную мощь России, которой давно пора было двигаться далее, к долинам Дуная и потом на Балканы. «Я тебе на все руки развязал», — отвечал Потемкин Суворову, — «но со штурмом Очакова ты меня не торопи. День был как день. Обычный день осады. Последовал доклад. Янычары открыли ворота, делают вылазку. Суворов послал фоногорийцев загнать турок обратно. Янычары выпустили из крепости своры голодных собак, натравливая их на русских. Штыковым ударом фоногорийцы отбросили турок обратно. Из Очакова выбегали еще янычары. В зубах у них были кинжалы, в руках ятаганы и ружья, а на боку у каждого по два пистолета. «Я сам пойду», — сказал Суворов. Турок загнали в ров, Пуля ранила Суворова в плечо. Весь русский лагерь поднялся по тревоге, слушая громы сражения, возникшего случайно. Суворов видел уже ворота Очакова, видел спины удирающих янычар. Еще мгновение, и, казалось, можно ворваться внутрь крепости. Но из ворот выбегали новые толпы башебузуков, и разгорелась кровавая битва. Потемкин этой битвы не ожидал. Он слал гонца за гонцом к Суворову, чтобы тот бой прекратил. Но Суворов уже стоял возле ворот, требуя лишь одного — подкрепить его. Вряд ли когда бывали еще такие сечи. Все перемешалось в рубке и выстрелах. Вперед уже не пройти, но и отступить невозможно. Надо драться. Так бывает с человеком, который забрался на вершину скалы, но вниз ему не спуститься. Светлейший откровенно плакал. Что делает? Все сгубил, не послушался. Репнин, собранный, жесткий, мрачный, сказал: «Решайтесь. Если не вытащим людей из этой каши, все там полягут. Как угодно, ваша светлость, я беру кирасир. Мой лучший и любимый полк. Но погибают сейчас тоже ведь не худшие. Иди, князь, благослови тебя Бог». Суворов вскрикнул. Пуля впилась в шею, а нащупал он ее уже в затылке. Развернув коня, он велел: «Бибиков, ты жив? Отходи сам и отводи людей». В разгар побоища врезался князь Репнин с кирасирами. Он разбил янычар, но кирасиры, любимый полк Потемкина, сплошь выстелили овраг своими синими мундирами. Это была необходимая жертва. Ворота за турками с тяжким скрежетом замкнулись. Средь павших воинов еще бегали очумелые турецкие собаки, отгрызая носы убитым и раненым. Фасы очаковские покрылись чистоколом кольев, на концах которых насчитали 80 русских голов, отсеченных ятаганами. Репнин воткнул в землю окровавленную шпагу. Конец, кирасиров нет. Отход прикрыли. Погибли все. «Пьян Суворов или помешан?» — кричал в ярости Потемкин. «Я ж ему всегда толдычил, чтобы о штурме не помышлял». Лошадь под Суворовым умерла сразу же, как только ее расседлали. Хирург Массо, закатав рукава, клещами потянул из шеи генерал-аншефа турецкую пулю. К боли примешалась обида. Потемкин прислал ему жестокий выговор. «Солдаты, — писал светлейший, — не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам. Ни за что погублено столько драгоценного народа, что весь Очаков того не стоит». Суворов отвечал: «Не думал я, чтобы гнев вашего сиятельства столь далеко простирался. Невинность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему, и я по службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно». Открывалась новая страница их личных отношений. Попов доложил, что Суворов ранен опасно, и просится отъехать на воды минеральные. «Вот ему минеральное», — показал Потемкин на воды лимана. «Пусть этот зазнайка убирается с глаз моих в Кенбурн». Кенбурн чуть не взлетел на воздух. Взорвало арсенал бомб и бронскугелей. День померк. Сотни людей в гарнизоне погибли сразу. Иные остались без рук и ног, без глаз, выжженных свирепым пламенем. Генерал-аншеф был побит камнями и обожжен, швы на ранах разошлись. Попов передал ему соболезнования. Вот беда. Раньше, когда докучал выговорами румянцев, Суворов от Потемкина защиту имел, а ныне? Неужто у Василия Степановича милости сыскивать? Потемкин гнев смирил, но прежней ласки уже не вернул. В августе ночи стали темнее. Светлейший пробудился от частых выстрелов. Накинув халат, он выбрался из шатра, как зверюга из берлоги. Мимо солдаты проносили офицера. Голова его была замотана в шинель. Он громко хрипел. Предсмертно. «Тащите его в палатку, Массо!» «А кто это?» «Да егерей начальник, Голенищев, Кутузов!» «Куда ж его ранило?» — спросил Потемкин. «В голову, опять в голову!» «Не слишком ли много крови стал забирать Очаков?» Екатерина дважды требовала от Потемкина объяснить, при каких обстоятельствах ранен Кутузов. От своего имени просила князя навещать храброго генерала, но Потемкин отмолчался. Молчание о втором ранении Кутузова перешло в историю. Ранен опять в голову, и все. Спасибо принцу Делиню, который в ту ночь находился подле Михаила Илларионовича и тогда же записал, как это случилось. Турки в числе не более 40, прокравшись вдоль моря, взобрались по эскарпам и открыли ружейную пальбу по батарее Кутузова, того самого, который в прошлую войну был ранен в голову на вылет. Генерал этот почти так же был опять ранен в голову, пониже глаз, и должен, по моему мнению, умереть. Не сегодня, так завтра. Я смотрел сквозь амбразуру на начало вылазки. Он, Кутузов, хотел последовать моему примеру, и вдруг был опрокинут. Настолько силен был удар пулей. Да, много крови стал забирать Очаков. Об этом все чаще поговаривал Делинь, вездесущий, как и положено, военному атташе. Друживший с Суворовым, он в своих донесениях в Вену и критиковал Потемкина опять-таки словами Суворова. «Задержкою штурма Потемкин не ослабляет, а, напротив, усиливает гарнизон Очакова, зато с каждым днем слабеет его собственная армия». Екатерина исправно оповещала Светлейшего об этой критике, и Григорий Александрович разругал Делиня. «Не надоело вам, принц, за мною шпионить?» А ведь в критике Делиня было немало и дельного. «Ваш солдат превосходен», — говорил принц Потемкину. «Но разгоните из армии камер-юнкеров и камергеров, которые по чинам придворным обретают себе чины генеральские. Какая польза от этой придворной шушеры? Наконец, избавьте полки русские от негодяев и авантюристов иностранных, высланных с их родины за всякие непристойные художества. К чему вы их кормите?»